Тени уже начали удлиняться, когда Дунк остановился на краю широкого эшфордского луга. На травяном поле уже стояло больше полусотни шатров, больших и малых, квадратных и круглых, парусиновых и шелковых. Но все они были яркие, и длинные флаги колыхались на средних шестах. Луг пестрел красками, словно полевыми цветами, винно-красными и желтыми, как солнце, бесчисленными оттенками зелени и синевы, густо-черными, серыми и пурпурными. Старик служил кое с кем из этих рыцарей. Других Дунк знал по рассказам, которые слышишь в тавернах и у костров. Хотя искусством чтения письма Дунк так и не овладел, в Геральдике старик натаскивал его беспощадно, даже и в дороге. Соловьи – это герб лорда Карена из пограничья, столь же искусного в игре на большой арфе, как и в обращении с копьем. Олень в короне – это сьер Леонель Баратеон, смеющийся вихрь. Дунк разглядел также охотника рода Тарли, пурпурную молнию Дондарианов, красное яблоко Фассавеев. Вот лев Ланнистеров, золотой на багряном поле. Вот темно-зеленая морская черепаха Эстермонтов. Плывет по бледно-зеленому фону. Бурый шатер с вздыбленным красным жеребцом мог принадлежать только сьерру Отто Бракену, которого прозвали «Бранинским зверем», когда он 3 года назад убил лорда Квентина Блэквуда на турнире в Королевской гавани. Дунк слышал, что сьер Отто нанес своим затупленным топором такой удар, что расколол и забрало, и лицо лорда Блэквуда. Здесь присутствовали и блэквудские знамена, на западном краю луга, подальше от сьерра Отто. Марбранд, Малистер, Каргиль, Вестлинг, Сван, Мулиндар, Хайтавер, Флорент, Фрей, Пенрас, Стокворд, Дарри, Паррен, Вильд. Казалось, каждый знатный дом Запада и Юга прислал в Эшфорд хотя бы одного рыцаря, чтобы поклониться королеве турнира и преломить копье в ее честь. Но как бы красивы ни были эти шатры, Дунк знал, что ему среди них места нет. Поношенный шерстяной плащ – вот все, чем он располагает для ночлега. Лорды и рыцари обедают каплунами и молочными поросятами, а у Дунка только и есть что кусок жесткой жилистой солонины. Он хорошо знал, что, остановившись на этом веселом поле, вдоволь хлебнет и молчаливого презрения, и открытых насмешек. Будут, возможно, и такие, которые проявят к нему доброту. Но это в некотором роде еще хуже. Межевой рыцарь не должен ронять своего достоинства. Без него он не больше, чем наемник. Я должен заслужить свое место среди них. Если я буду сражаться хорошо, кто-нибудь из лордов может взять меня к себе на службу. Тогда я окажусь в благородном доме. Каждый день буду есть благородное мясо в трапезном замке и ставить на турнирах собственный шатер. Но сначала я должен проявить себя в деле. Дунк неохотно повернулся спиной к турнирному полю и увел своих лошадей в лес. В окрестностях Большого Луга, в доброй полумиле от города и замка, он нашел место, где излучина ручья образовала глубокую заводь. Весенняя травка зеленая, что твой рыцарский стяг, была мягкой на ощупь. Красивое место, и оно никем не занято. Вот тут и будет мой шатер, решил Дунк. С кровлей из листьев, зеленее, чем знамена Тирлов и Эстермонтов. Обходив первым делом лошадей, он разделся и вошел в пруд, чтобы смыть дорожную пыль. «Истинный рыцарь должен быть чистым и телом, и душой», — говаривал старик, и они мылись с головы до пят каждую луну, невзирая на то, дурно от него пахло или нет. Теперь, став рыцарем, Дунк поклялся придерживаться этого правила. Он посидел голый под вязом, обсыхая, наслаждаясь весенним теплом. В тростнике лениво порхали стрекозы, их еще называют дракончиками, хотя на драконов они ничуть не похожи. Не то, чтобы Дунк хоть раз в жизни видел драконов, а вот старик видел. Дунк 100 раз слыхал от Сьерра Арлана историю о том, как маленьким мальчиком дед повез его в Королевскую гавань И там-то они видели последнего дракона за год до того, как тот издох. Это была самка, маленькая, зеленая и чахлая, с поникшими крыльями. Ни одно ее яйцо так и не проклюнулось. «Говорили, будто ее отравил король Айгон», — рассказывал старик. «Третий Айгон, не отец короля Дайрона, а тот, которого прозвали Пагубой Драконов или Айгоном Неудачливым. Он боялся драконов, потому что видел, как змей его дяди пожрал свою собственную мать. После смерти последнего дракона лето стало короче, а зима длиннее и суровее. Солнце зашло за деревьями и стало холодать. У Дунка по коже побежали мурашки. Он выбил камзол и штаны о ствол вяза и оделся. Завтра он поищет распорядителя игр и запишется. А вечером он должен заняться другими делами, если надеется участвовать в турнире. Ему не надо было смотреть в пруд, он и так знал, что не слишком похож на рыцаря. Поэтому он повесил щит Арлана за спину, чтобы виден был девиз. Спутал лошадей, пустив их пастись на густой зеленой траве под вязом, и пешком зашагал к турнирному полю.